Тимур и его луна. Они беседовали каждый вечер. Самыми долгими их беседы бывали вечера, которые люди называют полнолунием. Только заканчивались их беседы в полнолуние всегда гневом. Луна выходила из себя, потому что никак не могла убедить любимого покинуть Землю, давнишнюю свою соперницу, и прийти к ней, Луне. Она даже устилала на море дорожку, по которой ему было бы светлее идти к ней. Каждый раз Тимур придумывал все новое оправдание, хотя любил Луну восторженно и преданно. Он постоянно говорил Луне о своей любви. Даже, чтобы без помех беседовать с ней, купил небольшой участок земли и песка у моря. На нем росло несколько старых развесистых сосен с длиннющими иголками. Он заплатил немалые деньги и за этот участок, и за круглую площадку из бетона под соснами. Не преминул сказать об этом Луне, чтобы знала, как велика по земным меркам его к ней любовь. Он почитал себя гражданином мира и, видимо, был недалек от истины. В его крови смешалось множество восточных кровей — персидской, турецкой, татарской, арабской. Почитал он себя и романтиком, несмотря на острый практический ум. А вся эта разноданность устремила его сердце к идеалу — Тимуру-завоевателю. Поэтому свое имя Абдулла он сменил на Тимура и почувствовал себя тоже завоевателем, если не всего мира, то доступных ему мест планеты. У него были дома в столицах Европы, Азии, в Египте. Было в мире множество пристанищ и ни одной родины, хотя таковой иногда почитал Турцию. В Аланье у него был двухэтажный дом, куда любил приезжать весной. И вот теперь неподалеку земля у моря. Однако, любя Луну, он любил и многих земных женщин, не считая своей жены. Об этом Луна, конечно же, не знала. А жена была ему покорна, предана, соглашалась с ним во всем, занималась детьми, украшением их домов и себя. Они жили каждой своей жизнью, но в реку жизни семейной неизменно входили вместе. Этого не дано было знать ни Луне, ни его залетным подружкам. Его маска наивного, романтического, ласкового красавца, потомка самого Тимура, как он игриво докладывал при каждом новом знакомстве, околдовывали даже брачно натренированных охотниц за мужьями. Особенно, если в это время жена была в одном из европейских домов. Не знала Луна и другого. В дни, когда она не была видна земли, любимый у моря под соснами сиживал с очередной смазливой самочкой. Правда, совсем недолго. Душу самочки не тревожили и не умиляли ни красота моря, ни сосен, ни очарование южного вечера. Ее поглощал сексуальный романтизм с царственным потомком самого Тимура в предусмотрительно оплачиваемом им сингле. Как известно, неожиданное всегда случается неожиданно. В одно из весенних полнолуний он опоздал к восходу луны. А когда пришел к площадке у моря, под соснами за его любимым столиком сидела женщина. Он так возмутился, что даже не взглянул на нее, готовя слова, чтобы изгнать. Когда же взглянул, поразился. Она не была красива, но лицо озарено было таким восторгом, что он понял, она тоже влюблена в луну. Только безответно. Но не знает, да и не думает об этом. И Тимур пожалел женщину, не изгнал ее. Все объяснил Луне, и она не рассердилась. А потом неожиданно для себя проводил женщину. Она отдыхала в отеле рядом с его маленьким владением. Он сразу распознал ее непохожесть на его готовых до услуг рыбок. И опять же неожиданно, будто кто-то другой решал за него, предложил путешествие в Каппадокию на своем джипе. Его нисколько не интересовало раннее христианство и каппадокийские пещеры. Был там не один раз. Он хорошо знал, что не родилась еще та женщина, которая во время путешествия не запутается в восторженно-романтических сетях, которые он сплетет из похода по пещерам, хорошего ресторана и роскошного отеля с видом на причудливые каппадокийские скалы. И было все. Восторг, романтическое настроение, неожиданно глубокое знание истории, раннего христианства, была теплая благодарность за сказку, как она сказала. Но от скорострельного секса отказалась решительно, просто и доверительно объяснив. Настоящий секс должен быть вершиной любви, иначе это совокупление кошек-собак. Надеюсь, у нас все будет скоро. Вы так похожи на мой идеал. Тимуру даже понравилась эта отповедь. Через день он устроил морскую поездку на яхте «Фазелис». И снова был восторг, ее благодарность и снова отповедь. Вечером этого дня луны не было, и они долго сидели под соснами. Говорила больше она. Ее знания и любовь к истории были ему вновь и интересны. Расставаясь, она нежно поцеловала его в щеку и прошептала: «Завтра». До отъезда ей оставалось всего 3 дня, но он забеспокоился. Да, он не встречал еще такой интересной и так сильно его волнующей женщины. Но эти поездки... А она входила в отель радостная и счастливая. Она нашла свой идеал. И где? В Турции? Она ощущала нежность его полуобъятий на плечах, вспоминала радостную улыбку, когда он встречался с ней взглядом. Счастлива, да. Она счастлива. Но она была более счастлива, чем думала, потому что не видела его дома, одного. Не видела, каким неузнаваемым, жестким, даже жестоким становилось его красивое и нежное лицо с радостно сиявшими любовью глазами, которые она знала. И луна не видела этого тоже, потому что, как ни старалась, не могла заглянуть в дом через тяжелые, плотно закрывающие окна его дома шторы. Не могла увидеть его сидящего за столом и всегда что-то напряженно подсчитывающего. Он говорил Луне, что дома занимается скучными земными делами. Но не говорил, что не всегда были эти дела скучными. Иногда они были радостными, когда весело шелестел бумажками, которые назывались деньгами, или бумажками, которые назывались акциями, которые сообщали ему, что денег стало больше. И тогда неукротимо хищное, беспокойно ищущее выражение совсем некрасивого лица озарялось такой неземной нежностью и сладострастием, которых ни Луне, ни земным женщинам видеть не посчастливилось. На другое утро женщина, радостная, счастливая и оттого красивая и довольная собой, ждала звонка любимого, предвкушая новый, совсем новый в своей жизни день. Даже телефонную трубку она держала в руках бережно и нежно, как голову любимого, когда звонок раздался. Но звонили из рецепции, сообщая, что ее ждет в холле отеля женщина. «Кто она?» — удивилась женщина. «В отеле она не была знакома ни с кем». Из рецепции ответили, что гостья не представилась, но очень просит встретиться с ней. Женщина быстро спустилась в холл. Навстречу ей с кресла поднялась женщина средних лет, видимо, в молодости дивная восточная красавица. Она и сейчас была красива, тем более, что ее точеную фигуру окружала одежда лучших европейских фирм. Макияж тоже был дорогим, тонким и почти незаметен. Тонкие французские духи, казалось, были естественным запахом тела незнакомки. Она с легким акцентом заговорила по-английски. «Простите мое беспокойство. Я пришла по поручению моего мужа Тимура. Он просил передать вам письмо». Она грациозно протянула конверт. Женщина услышала только имя Тимур. Все остальное входило в ее сознание медленно и недоуменно. Она постояла несколько секунд, а потом, как к чему-то спасительному, обратилась к письму. «Уважаемая госпожа», — говорилось в нем, отпечатанном на компьютере, — «прошу прощения за доставляемое беспокойство, но прошу оплатить счет за совершенные вами поездки подательницы сего письма». Дальше шел столбик цифр, означавший стоимость трансфера в Каппадокию и Фазелис, стоимость напитков, блюд в ресторанах, счет за номер в гостинице, указывалась даже сумма чаевых в обеих поездках. Женщина покачнулась, присела в кресло и закрыла глаза. «Вам нехорошо или у вас нет денег?» — с холодной участливостью спросила жена Тимура. «Все в порядке», — собрав все мужество, ответила женщина. «Я поднимусь в номер и принесу вам деньги». «Вы не возражаете против наличных?» Вечером жена вручила Тимуру, вернувшемуся с деловой встречи, полученные деньги. Он тщательно пересчитал их, положил в секретер и, довольно улыбнувшись, сказал жене, что прогуляется перед сном. О любви к Луне знать не должен никто, и прежде всего жена. «Эта женщина знает», — чуть досадливо подумал он. «Но знает иначе, не об истинной моей любви к Луне», — успокоился он. Он уселся за столиком под соснами, и началась его неспешная беседа с любимой. Он купался в лунной нежности, он был спокоен и счастлив, а сердце наполнено до краев любовью к его Луне. Таким же счастливым возвращался он домой. Он не оформлял мысль словами, но в глубине души всегда знал, что любит Луну так преданно и верно, потому что она ему ничего не стоит.